Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступил вопрос из Санкт-Петербурга от Георгия Борисовича Веретейникова. Западная пропаганда, особенно американская, очень гордилась так называемой теорией плавильного котла, в котором переплавляются для чего-то разные нации. А у нас была идея пролетарского интернационализма, провозглашавшая приоритет классового над национальным. Мы видим, что ни та, ни другая теория не осуществились. Ваше святейшество, каков взгляд православной церкви на эту проблему? Смешиваться или отделяться? Я сразу скажу, не смешиваться и не отделяться. А теперь позвольте развить этот тезис. Да, действительно, идея плавильного котла провалилась. Она была связана с самой природой Соединенных Штатов как страны иммигрантов. В Соединенные Штаты ехали люди разных национальностей, разных религий, культур, чаще всего в поисках успеха экономического или спасаясь от притеснений. И там бок о бок жили вместе, решали какие-то совместные проблемы. И постепенно вот эта группа разнокультурной иммиграции стала представлять из себя некое общее образование. Социальное, общественное образование. Правда, нужно сказать, что национальные различия и в Соединенных Штатах никогда не исчезали. Достаточно проехаться по огромному Нью-Йорку, чтобы увидеть наличие разных национальных культур. Есть китайский Нью-Йорк, итальянский Нью-Йорк, еврейский Нью-Йорк, англосаксонский и так далее. А вот в Европе такого органического как бы слияния наций не произошло. Именно потому, что европейские страны – это не страны, созданные мигрантами. Это страны, имевшие свой культурный и духовный, религиозный фундамент и свою мощнейшую культурную традицию, в рамках которой сформировалось национальное самосознание людей, культура, определенный тип поведения, то, что отличало от европейцев от людей, связанных с другой культурной традицией. И вот когда в Европу стали поступать огромные потоки иммиграции, то, наверное, у кого-то были благие намерения повторить опыт Соединенных Штатов, что, мол, вот так оно и будет. Все смешается, все придет в норму, будет создано многонациональное, многорелигиозное общество, в котором будут мирно уживаться разные традиции. То, что сегодня происходит в Западной Европе, показывает наглядно, что этого не произошло. С некоторыми проблемами, о которых мы сейчас говорим, сталкивается и современная Россия. И вот возникает вопрос, действительно, а по какому же пути пойти? Может, устроить некую сегрегацию, опять разделить людей, провести границы, создать компактные места проживания представителей одной религии, одной культуры? Или, может быть, действительно пытаться переплавляться, как переплавлялись в Соединенных Штатах? Нам в данном случае не следует принимать опыт из-за рубежа. Ни американский, ни тем более европейский. Мы должны проанализировать тщательно свой собственный исторический опыт. В России на протяжении тысячи лет жили люди, принадлежавшие к разным религиям и к разным культурам. В России никогда не было религиозных войн в том виде и в том масштабе, в котором они сотрясали Западную Европу. И вот возникает вопрос, а почему? А потому что многонациональный фактор принадлежал России изначально. У нас практически в средневековый период не было никакого религиозного, инорелигиозного, инокультурного импорта. Все те, кто принадлежал к разным культурам и к разным религиям, изначально жили на территории России. Это в первую очередь православные, мусульмане, иудеи. А как складывались эти отношения? Особенно показательными являются отношения, которые складывались в местах значительного проживания неправославных и православных. Если взять такие города, как Москва и Петербург, то они практически на 100% были православными. Присутствие иной культуры было совершенно незначительным. Но даже и при этой незначительности присутствие иных культур и в Петербурге, и в Москве были места для молитвы, для собраний людей, принадлежавших к этим культурам. А вот там, где были значительные группы инокультурных наций, которые соседствовали с православными русскими, вот там развивался особый стиль межнациональных и межрелигиозных отношений. Люди жили в мире. А почему? А потому что было внутреннее уважение к религиозной традиции другого человека. Во время одного из посещений Астрахани меня привели к храму святаго князя Владимира и рассказали историю. Этот православный храм был построен в том месте, где компактно проживали мусульмане. Конечно, он был построен до революции. И никогда никаких конфликтов не было между православными и мусульманами, жившими в этом районе. И вот в постреволюционное время власти приняли решение закрыть и разрушить храм святаго равноапостольного великого князя Владимира. Что вы думаете? Этот храм отстояли мусульмане, которые жили в этом районе. Они плотным кольцом окружили церковь и не допустили безбожников войти в храм и его разрушить. Но скажите, пожалуйста, но люди, у которых бы не было сердечного отношения к православным и уважения к их религии, сделали бы это? Но люди, которые бы подвергались дискриминации по религиозному принципу или по национальному, сделали бы это? Напротив, они бы воспользовались тем, что вот на православных, на титульную нацию государственную обрушивается гонение. Так давайте поддержим гонителей, чтобы заработать себе очки, чтобы свое пространство расширить. Ничего подобного. Среди тех, кто разрушал православную веру, не было мусульман. Это исторический факт. Вот этот опыт мирного сосуществования религий и культур в Российской империи, которую совершенно несправедливо последующие историки окрестили тюрьмой народов, вот этот пример может и сегодня помочь нам понять, как выстраивать мирные отношения друг с другом. В основе их должно быть уважение к религиозной и культурной традиции, уважение, которое бы формировало стиль поведения. Если мусульманин, приезжающий в православный город, уважает веру и традицию русских, он не должен и в принципе никогда не сможет бросить вызов русской общине. И то же самое русские люди, проживающие среди мусульман. Если они с уважением относятся к местному религиозному присутствию мусульманскому, то ведь никогда не будет никакого конфликта. В Российской империи не только этот фактор стабилизировал межрелигиозные и межкультурные отношения, но также и система законодательства, которая органически связывала традиционный способ разрешения конфликтов в рамках религиозной этики с имперским сводом законов, не привнося никакого внутреннего противоречия и внутреннего конфликта. Говоря все это, я, конечно, не хотел бы идеализировать полностью ту картину, которая имела место, ту жизнь, в которой было всякое, и какие-то, может быть, бытовые конфликты. Иногда межнациональный фактор пытались использовать для разжигания политической борьбы, особенно в момент нарастания предреволюционных и революционных настроений. Но сам фундамент построения многонационального общества в России следует признать очень прочным. Вот и сегодня, не повторяя, конечно, модели, потому что повторить невозможно, мы должны отталкиваться от духа мирного и братского соработничества и совместного жительства. Ну и сегодня ведь очень много примеров, о которых, к сожалению, почему-то громко не говорим, а следовало бы говорить. У меня, как у патриарха, есть много фактов, свидетельствующих о том, что нередко русские православные люди помогают строить мечети, в том числе и материально. Так же, как и мусульмане помогают строить православные храмы. Поэтому нужно не расходиться, не изолироваться и не сливаться, оставаться самими собой. И в рамках единого государства строить отношения, основанные на подлинном уважении, симпатии и способности развивать сотрудничество. Дай Бог, чтобы так все и было в России, в многонациональном государстве, успехи которого, процветание которого во многом зависит от способности людей, принадлежащих к разным религиям, культурам, жить и работать вместе. И такой еще вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно ли поступают родные и священник, совершая отпевание заочное человека, хоть и крещенного, но не верующего? Дело в том, что моя родственница, старушка, бывшая коммунистка, но крещенная, умерла внезапно и никаких по этому поводу распоряжений дать не успела. Вопрос нам задает Марина Лисицына из города Москвы. Отвечу вам, Марина, правильно поступают. Потому что тайна человеческой души известна только Богу. Мы не знаем, что в последние моменты жизни переживал неверующий человек. Какие мысли и какие чувства. Но даже если он не переживал никаких религиозных мыслей и никаких чувств, будучи крещенным, он оставался членом церкви, плохим членом церкви. Так тем более церковь должна помолиться о нем, чтобы Господь простил грехи его или ее и любовью свою покрыл. Отсутствие веры, неизвестно по каким причинам и обстоятельствам, существовавшие в жизни этого человека. Вот почему церковь никогда не спрашивает у родственников, а ходил ли почивший в храм, постился ли он, исполнял ли он какие-то другие предписания. Церковь спрашивает только об одном, это был человек крещеный или не крещеный. И если он был крещеным, то торжественно провожает его в путь сия земли с надеждой на милость Божию. На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами и до новых встреч.